Глава 5. Вести из Москвы. 9 сентября 1999 года. Саратов, улица Азина, 55. В ярком платье, которое обычно надевала раз в год, когда били куранты, Оля вбежала в квартиру. Стрелка на часах в кухне дрогнула, уцепилась острием за цифру 9. Оля напевала себе под нос, кружилась и пританцовывала. Ее голос, шумный праздник, взрыв фейерверка, заполнил прихожую, нарушил тишину квартиры Куркиных. В руках она держала огромную коробку, в которой еле-еле доехал вместе с ней на автобусе, опасно трясся на каждом ухабе, торт, украшенный розовым кремом. Оля впервые в жизни заказала торт, не просто купила, заказала. Она уезжала, уезжала. Уезжала из серого города, где родилась. Все, что она запомнила из детства — прокуренный подъезд, алкоголиков с папиного завода, звуки выстрелов на улицах — оставалось в этом городе. Цирк, нарядный и сверкающий, полный талантливых людей, лучших людей, забирал ее с собой. Седой все-таки позвонил и рассказал, что ее ждут в Барселоне, что владельцы цирка братья Хавьер раскошелились на самые настоящие номера в отелях и хостелах для иностранных артистов и что давать первое шоу они будут в пригороде, в местечке под названием Аренис-де-Мар. И Оля, которая никогда ничего кроме набережной космонавтов, Саратовского моста и журавлей не видела, уже представляла, как каждое утро жонглирует на берегу моря и как зачерпывает песок пальцами, как он течет сквозь них. Она проводит так часы или даже целые дни, в небе кричат настоящие морские чайки. И она! Пока Оля развязывала шнурки на ботинках, громоздкий торт приходилось держать в одной руке. С эквилибром у нее всегда было плохо. Коробка с тортом заскользила по ладони, Оля стояла на одной ноге, подхватила его второй рукой и не успела додумать, что она собирается еще делать на берегу Средиземного моря. «Мам!» — в который раз звонко прокричала Оля и прошла на кухню, не дожидаясь ответа. На кухне сидели двое — отец и мать. Отец опирался массивным кулаком на бедро и глядел куда-то в сторону. Мать спрятала ладони между коленями и смотрела в одну точку. Оля плюхнула коробку с тортом на стол, не замечая, как под тяжестью торта хрустнули и смялись сегодняшние газеты, кричащие громадными заголовками. С фотографий в газетах на семью Куркиных смотрели внутренности дома, переломанные ребра металлических опор, неживые скелеты стен, вывороченные наружу легкие желудок, раскиданные по улице части могучего бетонного тела. «Мам!» — повторила Оля тише и уже не так уверенно. Мама скользнула по ней взглядом, каким смотрят потерявшиеся в толпе дети на взрослых, и бегло перевела глаза на отца. Тот шмыгнул носом. «Я его, конечно, терпеть не могу, но чтобы так...» Отец говорил, уставившись в пол. Утренние тени и блики бегали по паркету, и отец внимательно наблюдал за ними. Олю как будто бы не замечали. «Пап!» — прошептала она, протиснулась мимо матери и толкнула отца в плечо. «Папа!» Отец пошатнулся, взглянул на Олю как на незнакомую и снова вперился в тени на полу. «Оленька!» — прошептала мама. «Там письма тебе. Оленька, целую посылку прислали, а внутри письма. И вот еще одно отдельно запечатанное». Оля обернулась и уставилась на газетные заголовки, на которые кивала мама. Коробка с письмами стояла тут же на столе, а рядом надорванный, распоротый по всем швам конверт с маркой отправления первого класса. Одинаковый косой почерк и на посылке, и на конверте сообщал, что письмо и посылку отправили из Москвы вчера утром с неизвестной Оле улицы, и отправителем значился Огарев Павел. Оля отложила конверт в сторону и заглянула в коробку. Больше от Огарева писем не было. Письма, которые пришли посылкой, писал Сима, голые, без конвертов, обнаженные и списанные листы. Эти пришли посылкой. Он их писал, наверное, в стол, а Огарев как-то узнал, да, он как-то узнал и отправил до того, как... Мама говорила тихо и растерянно, слова путались и спотыкались друг о друга. И Оля знала, что ее ждет что-то плохое, когда откладывала стопку писем к первому конверту. «Они их открыли», — подумала она. «Мои письма!» Почему-то эта мысль ее не обидела. Оля не стала кричать и ругаться с родителями. В их квартире происходило что-то по-настоящему страшное, и Оля приняла тот факт, что вскрыть чужие письма было необходимо. Оля уставилась на заголовки газет, и ее взгляд стал похожим на взгляд матери. Она села на стул. Так они и сидели втроем, не шевелясь. Где-то у соседей громко работал телевизор, и Оля через стенку слышала тревожный голос диктора. Показывали утренние новости. «Взрыв в доме номер 19 по улице Гурьянова произошел 8 сентября в 23 часа 59 минут 58 секунд. Заведено уголовное дело», — долетали до Оли обрывки фраз, а с первой полосы газеты на Олю смотрел тот самый дом, дом, у которого на фотографиях не хватало подъезда и множества окон. Дом, в котором навсегда остались жить ли, умирать ли сотни человек. Дом, в котором, если верить записке Симы, он же оставил ей адрес на прощание, а она так ни разу и не написала ему. Огарёвы и провели последние несколько лет.